Город не мог Есенин принять и понять до конца. Он остался романтиком соломенной России. Есть что-то символическое в его гибели. Лель, повесившийся на трубе от центрального отопления. И оно ведь достижение культуры. Самоубийцы были непонятны Сталину. Это что-то вроде добровольной сдачи в плен. Да и вообще, он где-то читал, что Пегас должен быть в узде. Его больше интересовало отношение писателей, поэтов, драматургов, режиссеров, находившихся здесь, в Москве, Ленинграде, других городах Отечества, к тому, что происходит в стране. Противоречивые чувства он испытал от «Голого года», «Пильняка», «Конармии», «Бабеля», произведений Платонова, Кина, Веселого, Тынянова, Хлебникова, Клюева. Ему сразу пришли с по душе ясные работы Фурманова, Федина, Толстого, Леонова. Сталину понравились фильмы Вертова, Кулешова, Эйзенштейна, Пудовкина, Эрмлера. Он слышал, хорошо идут пьесы Луначарского, Оливер Кромвель, Тренева, Любовь Яровая, Всеволода Иванова, Бронепоезд 1469, Сейфулиной Веринея. Его жена Аллилуева смотрела эти спектакли вместе с сотрудниками наркомнаца. Хорошо, что такие большие режиссеры, как Немирович, Данченко и Станиславский, обратились к советским пьесам. Революция на сцене укрепляет революцию в жизни. Что происходило в живописи, музыке, Сталин знал хуже. С пренебрежением смотрел на все изыски индустриальной живописи, авангардистов, конструктивистов, футуристов, кубистов. Люди, стоявшие за этими малопонятными ему, а он был уверен, что и другим, вывертами, не были, по его мнению, приставлены к настоящему делу. Среди художников не прекращались жаркие споры. Спорили часто не о том, поддерживать революцию или нет. Дискуссии шли о формах искусства, свободе выражения, точках отсчета нового творчества. Как пестрая мозаика мелькали с газетных страниц названия все новых и новых творческих союзов и объединений. ПРОУН – проект утверждения нового, НОЖ – новое общество живописцев, театральная студия Пролеткульта и многие другие. Сталин считал, что в этом калейдоскопе нужно навести порядок, правда, руки до этого у него не доходили. Шла борьба то с одной, то с другой оппозицией. Луначарский же, по его мнению, допускал слишком много вольностей. В партии нужно единство. Нужен согласованный, принятый большинством, курс в будущее. Последний съезд многое сделал в этом направлении. Сталину все более становилось ясно, что без индустриализации и кооперирования крестьянства не обойтись. Пока был ненавистный царь, помещики, буржуазия, тяготы борьбы были оправданы. Но ведь скоро десятилетие со дня Октябрьского революционного восстания. Дамы покончили с эксплуатацией, дали крестьянину землю, рабочие получили доступ к управлению заводами. Но почему так много недовольных? Почему дело идет медленнее, чем бы хотелось? Может быть, права в чем-то оппозиция? Все говорят о бюрократии. Вот и сегодня в «Правде» опубликован доклад товарища Лебедя «Меры к улучшению госаппарата и по борьбе с бюрократизмом». Вон как хлестко пишет, какие недостатки имеются в нашем госаппарате. Основные из них – раздутые штаты и низкая квалификация работников. Причем последнее надо отнести к низовому советскому аппарату. Громоздкость структуры, параллелизм в работе, бюрократизм и волокита, подбор специалистов не всегда правильный, основанный на слабом учете квалификации этих специалистов. Наконец, плохой, а иногда и совершенно отсутствующий контроль исполнения заданий высших органов и контроль за работой самих учреждений. Об этом и Маяковский пишет. У Сталина зреет мысль, правда, пока он не знает, как ее осуществить, ускорить разгром всех этих изрядно всем надоевших оппозиций на платформе ускорения социалистических преобразований.